«Закурить, дядь Вась», — тихонько попросил он. «Из уезда, что ли?» — поинтересовалась Агафья. «Из уезда», — ответил Платоныч. «А чаек нельзя придумать, Агафья? Сейчас будем завтракать. Клавдия, убирай со стола. Дочь моя», — сочла нужным пояснить Агафья. «Сами, конечно, городские». «Ага. Замерз парень-то? Иди вон к печке, погрейся. Шибко уж легкая у тебя эта штука-то». Зато кожаная, не то серьезно, не то издеваясь, ставила Клавдия. Кузьма кашлянул, в ладони сказал: «Ничего, так отогреемся». Дорога за ночь хорошо подмерзла. Лошадь шла ходка, коробок дробно тарахтел. Где-то в передке, нагоняя сонное раздумье, дребезжала железка. Емельян Спиридонович, зарывшись в пахучий воротник тулупа, чутко дремал. Кондрат время от времени трогал вожжами и равнодушно говорил: «Но, шевелись!» Опускал голову и снова принимался постегивать концом вожжей по своему сапогу. Кругом ни души, просторно, еще на всем сонная сладкая одурь после тяжкой весенней ночи. Проехали пашню, начался редкий чахлый осинник, запахло гнильем. Впереди на дороге далеко и чисто зазвенел колокольчик. Навстречу неслась тройка. Емельян Спиридонович выпростал из воротника голову, смотрелся. Кондрат тоже глядел вперед. Тройка быстро приближалась. Лошади шли в мах, коренной смотрел зверем. Пристяжные почти не касались земли, далеко выкидывая длинные красивые ноги. Колокольчик чему-то радовался. Без устали, звонко хохотал. Тройка пронеслась мимо, обдав Любавиных ветром, звоном и теплом. Емельян Спиридонович долго глядел ей вслед. «Соловьи!» — вздохнул он. И снова полез воротник. Опять было настроились на мерный, баюкающий шумок долгой путины. Но вдруг Емельян Спиридонович высунулся из воротника, встревоженный какой-то мыслью. «Слышь!» Окликнул он сына. «Ну?» Емельян Спиридонович заворочился на месте, откинул воротник совсем. «Знаешь, кто это проехал?» «Почта». «Правильно». Отец в упор вопросительно смотрел на сына. «Ты чего?» — не выдержал тот. «Денюжки проехали, а не почта», — тихо сказал он. «Они их в железном ящике возят. Ночью покормятся, назад поедут». Кондрат прищурил глаза. Отец искоса смотрел на него, ждал. «Кусаются такие денежки», — сказал Кондрат, не глядя на отца. Емельян Спиридонович задумался, смотрел вперед хмуро. «Тсс! У людей как-то получается, изивитя!» Кондрат молчал. «Тут бы те сразу и жеребец, и по избе нашим оболтусом». Кондрат понукнул воронка. Емельян Спиридонович снова полез в воротник, вздохнул. «Это Иван Ермолаевич, покойник. Тот сумел бы. Кто это? Дядя мой по матери. Тот сумел бы. У его золотишко не переводилось. Лихой был, царство небесное. Сгинул где-то в тайге». Больше не разговаривали. В баню пошли втроем. Николай Колокольников, хозяин, у которого остановились приезжие, и Платоныч с Кузьмой. Николай широкоплечий, кряжистый мужчина с красным обветренным лицом, недавно вернулся из уездного города. На веселье. Дед и хватил дорогой с мужиками. Он сразу разговорился с Платонычем, заспорил. Стал доказывать, что школа в деревне не нужна и даже вредна. «Да почему?» «Ну, вот так. Я по себе знаю. Как задумаешься иной раз, почему, к примеру, от солнца тепло, а от месяца нет? Или где Бог сидит?» Клавдия фыркнула. Из-за нее, собственно, и начался спор. Платоныч спросил, умеет она читать или нет. И мельком, глянув на Кузьму, кокетливо вернула. «На небесах!» Отец накинулся на нее. «Да небеса-то! Это что, по-твоему? Это же нормальный воздух! Попробуй, усиди наем!» А если б небеса, скажем, твердые были, то как тогда через их звезды видать? Ты через стенку много видишь? Что? Считай.